Глава первая. Часть первая. Мы рухнули на пол узкого подземного тоннеля. Запятнанные грязью стены и потолок выглядели так, словно могли обрушиться в любой момент, отчего мне стало очень не по себе. Тишина, вероятно, означала, что это место не менялось на протяжении последней пары сотен лет, но его внешний вид все равно оставил во мне свой след. «Значит, отступаем, да?» С трудом произнес учитель, пытаясь отдышаться. Он смотрел на мужчину, который только что присоединился к нам, на рыцаря в сияющих серебряных доспехах. Слово «расплывчатый» описывало не только выражение его лица. Вся его фигура была размытой, будучи не в состоянии нормально воплотиться. Однако, вкупе с невероятно ярким и экспрессивным поведением, я все равно могла в общих чертах понять его чувства. «Конечно! Я никогда не был хорош в таких уличных драках! Превыше всего оценю эти руки, призванные обнимать красивых девушек, и этот язык. То, что мне удалось сразить достаточно тех нетерпеливых костяных воинов, чтобы вы смогли убраться оттуда, уже можно назвать чудом». Наверное, ему хватало выдержки, раз он смог сказать такое с невозмутимым видом. Он помог нам, но я не знала, как реагировать на его слова. Спасаясь от костяных воинов, мы бежали со всех ног, ни о чем не думая, пока не оказались здесь. Похоже, путь, по которому мы шли изначально, был не единственным. Сейчас мы прятались в одном из других проходов. Я все еще была в замешательстве. Даже в самых диких мечтах я не предполагала, что из ада выскочит рыцарь. Мое воображение попросту не могло придумать такое. Мои руки по-прежнему сжимали огромную косу. Тем не менее, я все еще была на грани того, чтобы рухнуть без чувств от ужаса. Бросив на меня взгляд, учитель произнес: «Вы сэр Кей, верно?» «Ха! Ты даже про сэр не забыл?» «Разумеется, сэр Кей. Если вы тот самый приемный брат короля Артура». Я уже это осознала, но все равно чуть не вскрикнула от удивления. Легенда о короле Артуре – знаменитая британская сказка о святом мече и круглом столе. Изначальная легенда о рыцарях, полная бесчисленных приключений и романтики. Услышав эти слова, рыцарь цокнул языком. «Что ж, мне жаль, что здесь появился именно я. Впрочем, что касается легенд, реальность всегда хуже. В конце концов, даже звезды в ночном небе – всего лишь каменные глыбы. Некоторые, наверное, считают, что какая разница, если они сияют, но меня такой унылый бред не интересует». Он недовольно нахмурился. Каждое его движение вызывало во мне растерянность и волнение. Я знала эти движения. Они были знакомы, но при этом отличались от тех, что мне запомнились. Однако, несмотря на различия, какая-то часть меня с уверенностью их узнала. Противоречия между чувствами и памятью не на шутку встревожили меня. «Слуги, призванные Святым Граалем, получают от него знания настоящим, поэтому тем, к призыву которых Грааль не имеет отношения, знания дает сам мир. Ха! У мага всегда в голове полно мусора. Если хорошенько встряхнуть, то из тебя посыплются книжные черви? Возможно». Увидев, как мой учитель серьезно кивнул, рыцарь пожал плечами с еще более недовольным видом. 30 очков за этот ответ, не больше. Я не слуга, и уж точно не героическая душа. Поскольку я явился не из трона, или как вы его там называете, миру насрать на меня. Все знания я взял у этого тайного знака, вот ведь скупой идиот». Поправил он. Последнее предложение ударило по мне сильнее всего. Слова, которые уже давно застряли в горле, наконец-то вырвались наружу громким криком. «Что случилось с Адам?» Я даже не стала тратить время на то, чтобы встать на ноги. Я подалась к рыцарю, все еще обнимая колени. «Он не отвечает мне! Он сломан!» Наверное, впервые в жизни я с такой силой потребовала ответа от человека, которого только что встретила. Однако весь мой страх ретировался на задворке разума, стоило мне оказаться рядом с серебряным рыцарем. Рыцарь вытянул руку и постучал по огромной косе. «Он не сломан!» Сказав это, рыцарь, Кей, покачал головой. Невозможно было описать, какое облегчение у меня вызвал этот ответ. «Однако какое-то время он не будет работать. В конце концов, вся магическая энергия, которая хранилась внутри него, вероятно, ушла на мое воплощение. Разумеется, другая причина, по которой ему вообще это удалось, заключается в здешнем окружении». «Не будет работать». Я крепко сжала косу и сглотнула. Как долго продлится это какое-то время? День? Месяц? Может, год? Или даже дольше? Однако, похоже, даже рыцарь не знал, что ответить. Мне отчаянно хотелось это узнать, но я с усилием взяла себя в руки и попыталась подобрать более осмысленный вопрос. На самом деле вопросов у меня была целая куча, так что мне пришлось выбрать из них самые полезные. «Тогда почему вы появились из ада?» «Маг уже сообразил, да?» Он кивнул в сторону моего учителя. Тот ответил не сразу. Тщательно обдумав свою гипотезу, он произнес: «Вы были моделью личности для Адда, верно? В данном случае модель личности также включает в себя особые условия вроде телосложения и снаряжения. В конце концов, личность человека не полностью зависит от разума, однако причина, по которой что-то может материализоваться таким образом, сбивает меня с толку. В общем и целом, да». «Модель личности?» «По сути, это копье», — сказал рыцарь, указав на мою косу. То есть он знал правду о копье, но это, наверное, было очевидно, раз его призвал ад. «Святое копье ранга мини-ад. Оружие короля Артура, благородный фантазм наравне со святым мечом Экскалибуром. На самом деле, я модель личности для тайного знака, призванного запечатать копье. Меня отправили в эти горы изначально вместе с копьем и телом», — с некоторым раздражением продолжил рыцарь. «И затем, когда копье запечатывали, меня выбрали как близкого человека с наиболее совместимой личностью. Просто я отличался от других рыцарей, тупиц, потому что мне было плевать на всю эту мистическую чушь. Те дурни попытались бы сломать печать. Это тело стоило навсегда закопать в землю». Из всех слов рыцаря я поняла примерно половину. Наверное, он говорил про короля, которому когда-то служил. Короля Артура. Этому рыцарю он приходился приемным младшим братом, или, если верить легендам моей деревни, младшей сестрой. Однако отношения между ними, похоже, были довольно сложными. «Не знаю, что в итоге стало с телом. Говорят, оно в Гластонбуре. Возможно, это даже правда. Как говорится, как только чему-то начинает поклоняться, к этому добавляется смысл. Поскольку я изначально защищал сам остров, одним местом захоронения в принципе можно не ограничиваться», — сказал рыцарь легким, но при этом торжественным тоном. Однако от этого я ощутила тяжесть в сердце. Каждое его слово походило на звон похоронного колокола из далекого прошлого. Возможно, потому что мне это уже было знакомо. Фрагменты рыцарей, включая Саракея, которые я слышала при снятии печати круглого стола. «Это битва ради выживания. Одобрено, Кей». Я сделала глубокий вдох. Мои мысли принадлежали только мне. Я уже слышала его голос, но не могла навязать ему это. Даже если бы я сказала, что его голос вдохновлял меня раньше, мне нужно было встретиться лицом к лицу с человеком, который стоял передо мной здесь и сейчас. Тщательно все обдумав, я подняла голову, чтобы взглянуть на рыцаря. В этот момент наши взгляды встретились. «Ты очень похож на нее». «А?» «Забудь. Сделай вид, что я ничего не говорил». «Похожа на другая». «Да, совершенно другая». Кивая, пробормотал он себе под нос. «Так похоже или нет?» Разумеется, я знала, кого имел в виду рыцарь. В конце концов, меня всегда сравнивали с этим человеком. Я похожа на...» «Человека определяет не только его лицо. Даже за сотни лет не найдется такой, как она. Возможно, через тысячелетия появится кто-нибудь совсем чуть-чуть похож на нее». Сказав это, рыцарь расправил плечи. «Возвращаясь к теме, вы просто хотите как можно быстрее выбраться из этой передряги, не так ли? До тех пор я буду с вами. В конце концов, Кубик призвал меня именно для этого. Рабочие условия едва ли можно назвать идеальными, но можно и потерпеть, раз это ненадолго». «Этой передряги? То есть вы знаете, что с нами произошло?» — спросил учитель. «Разумеется», — раздраженно ответил рыцарь. «Ты назвал все это вторым кругом или как-то так?» «Второй круг». Зеппия вырвал нас из родной временной линии и поместил сюда 6 месяцев назад. Конечно, я по-прежнему не знала, действительно ли мы оказались в прошлом, но было очень похоже. То время, когда я встретила своего учителя. «Это вы тоже узнали от Адда?» «Да, объяснять подробно будет слишком сложно, но этот кубик, по сути, в курсе всего, что видит и слышит девчонка. Вся эта информация также досталась мне». «Последний вопрос», — добавил учитель. «Что это за система тоннелей?» «К несчастью, если Ад ничего не знает, то и я тоже. При жизни я здесь тоже не бывал», — сказал рыцарь, преувеличенно пожимая плечами. «Впрочем, полагаю, эти тоннели можно называть настоящим кладбищем Блэкмор». Его низкий мрачный голос потонул в холодном мраке крипты.